Потом он обошел комнаты, все разглядывал, как будто попал сюда впервые. «Можно я оставлю вам свой адрес? Все же отец один теперь, вдруг ко мне захочет, хотя мне он как чужой». Она подошла, погладила его по плечу, он потерся щекой о ее ладонь. «Адрес оставь, но он вряд ли захочет к тебе». «Хорошо бы», — вырвалось у него, и он опять покраснел. Еще раз обошел комнаты, потрогал безделушки на буфете, старинные подсвечники. Как будто и не жил здесь. Потом она увела его к себе. Они пили чай на кухне, и она чувствовала, что он хочет и не решается о чем-то заговорить с ней. Татьяна Сергеевна рассказывала про себя и детей. Женьку с Гарькой, помнишь? Про город, который без него разросся. Он слушал рассеянно и невнимательно, возможно, и не слышал ничего, а думал о своем. И она все время боялась, что он заговорит о том, о чем сейчас не надо. Ведь она ему не советчица и не помощница. Она старалась припомнить его товарищей, чтобы рассказать еще и о них, но никого не помнила. «Наверное, вы меня осуждаете, что не плачу по матери?» «Все-таки не вытерпел, заговорил. Было в его душе что-то такое, что требовало выхода, и она смирилась. Ладно, пусть лучше мне, чем кому-то другому». Но для меня слова «мать», «отец» — пустой звук. Я всю жизнь, с самого детства, завидовал тем, для кого эти слова означали много. Для меня самым родным человеком была бабушка. Я и вырос у нее. Отец много лет жил на севере, мать ездила с театрами. Когда умерла бабушка, я стал круглым сиротой. Оттого и женился рано, сразу после армии. Хотел, чтобы рядом кто-то был. Помню, как мать пришла к нам в сырую времянку навестить внуков и сказала: «Здесь довольно мило». Татьяне Сергеевне хотелось остановить его, напомнить. Ведь это об умершей, ведь ее уже нет. Зачем же бить по пустому месту? Но в глазах Германа было столько боли, что она вдруг подумала: «А почему об умерших нельзя? А тех, кто ушел, оставив несогретых, необласканных, несчастных, либо наоборот, счастливых, любимых и любящих? Обо всех одинаковыми словами? Нет, потому что это неправда, будто бы человек уносит с собой и вину свою, и беду, и надежду, и любовь. Все это остается и продолжает жить, согревать или мучить. Я это к тому, тетя Таня, как не хотелось мне лететь сюда, не хотелось изображать чувства, которых нет и взять негде. Вот здесь...» — он стукнул кулаком в грудь — «пусто, как будто умерла чужая женщина, которую когда-то знал да забыл. Пытаешься вспомнить, и не можешь. И нет ощущения потери. Это плохо, да?» Он поднял на нее глаза. «Ведь все равно мать, и я виноват, да?» «О, Господи, что же это?» Она вспомнила, как на поминках сказали: «Не скандальная была, и больше никто ничего вспомнить не мог. Только позавидовали легкой смерти». А я сама разве не позавидовала? Разве не боюсь, как самой страшной кары, не мучений, нет, а долгих хлопот близким? Выходит, не того боюсь. самое страшное — умереть,